Глава четвертая. Подстава. «Тарханов задрал ворочаться!» Зло швыряет в меня подушкой Ромка. «Кровать скрипит, кончай уже!» «Кончай, ага», — сжимаю зубы. «Уснешь тут». Мышцы крутят от перенапряжения. Взбиваю подушку, зарываясь в нее лицом. А хочется не в подушку, а в охренительную грудь Ростовской. «Рррр, не усну все равно». За окном уже светает. Выключив звук на телефоне, шарюсь по всяким пошлым видюшкам в инете, пытаясь отыскать хоть что-то похожее на нее, но и близко ничего не похоже. А от других образов воротит. Они мешают мне смаковать Ростовскую. Я аж сдохну так. Слышу за окном, как бес разговаривает по телефону. Ночью девочку какую-то в скорую увезли. Смотрю на время 6:50. Ну, с добрым утром, что ли? База тихо начинает оживать. Пора на пробежку. Лениво бегу 10-й круг по периметру стадиона. Меня периодически обгоняют. Прорезиненная профдорожка приятно пружинит под кроссовками. В центре большое футбольное поле. Там парни вальяжно пинают мяч. Девчонки растягиваются, кто-то отжимается. Мои на брусьях. Солнце нещадно палит, в глазах темнеет от этого пекла. Денёчек сегодня будет просто атас. Сдергиваю мокрую майку, заправляю за пояс шорт. Каждый раз, пробегая мимо бассейна, сворачиваю голову. Там Алена в откровенном лифе купальника и коротких шортах. Подкачанная и гладенькая одновременно. Сжимаю челюсти, желая впиться в ее идеальные бедра. И грудь, грудь, грудь. Кровь толчками курсирует по голодному телу. Бассейн наполняет водой. Охладиться бы. Сняв сандалию, Алена аккуратно трогает пальчиком воду. Толчок. Врезаюсь в спину девчонки из другой спортгруппы. «Оу!» — успеваю только притормозить ее, ловя за локоть. Но, правильно сгруппировавшись, она приседает перед падением, гася инерцию, плюхается на бедро. Но уже медленно и нетравматично. «Не убилась?» — присаживаюсь рядом с ней. «Переживу!» «Не вывихнула?» — касаюсь запястья руки, на которую она упиралась при падении. Крутит кистью. «Да вроде норм». Скользит взглядом по моему мокрому торсу. «Медальон у тебя зачетный». Ловит в ладонь, флиртуя, тянет к себе. «Лев?» Перехватываю ее кулак, не желая наклоняться ближе. «Что случилось, Катя?» Торопясь, подходит к нам Алена. «Ничего, Алена Максимовна!» Поднимает игривый взгляд девчонка. «Общаемся». «Да ё-моё!» Злюсь на себя и ситуацию, вытягивая медальон из цепких пальцев. Между мной и Аленой коротит, хотя она и бровью не ведет. Только кивнув, слишком поспешно ретируется. Срываюсь за ней, догоняю, иду рядом. Засмотрелся, толкнул нечаянно, уронил, поймал, все. Коротко цежу сквозь зубы, оправдываясь. «Это нормально, Марат». «Что нормально?» «Засматриваться на девчонок, толкать, ловить». Так сухо, что сейчас воздух потрескается. «Не надо оправдываться передо мной. Хорошего дня». Обгоняю, поворачиваясь к ней лицом, иду спиной вперед. «Я на тебя засмотрелся». «Ну да», словно о чем-то совсем незначительном. «Травмоопасно для окружающих в таком виде по территории гонять, Алена Максимовна. Да и правилами запрещено вне зоны бассейна». Застывает. Кладет растерянно ладонь на вздымающуюся грудь. «Сожми ее, но...» Прет меня от возбуждения. «Моя рубашка!» Распахиваются широко ее глаза. Оглядывается, смущенно обнимая себя руками. Ухмыляюсь. Бросает взгляд на окна административного корпуса. Он теперь ближе бассейна. Растерянно дергается сначала к дверям, но оттуда выходит толпа парней, которые завтракают в первую смену. Потом делает шаг в сторону бассейна. Но оттуда уже идет толпа наших. «Принести?» — предлагаю помощь. «Будь любезен». Уходит с главной дорожки за деревья. Бегу к бассейну. «Марат, на завтрак!» — оглядывается мне вслед тренер. «Сейчас буду!» На шезлонге у бассейна льняная рубашка. Алёнина или чужая? Прижимаю ее к лицу, вдыхая запах. «А, да, черт она!» Сглатываю ком в горле. Обратно иду, не торопясь. Как грёбаный фетишист, не желая отдавать эту вещь хозяйке. Поворачиваю на тропинку, по которой ушла Алёна. Она стоит спиной ко мне, водя пальцем по стволу березы. Там что-то нацарапано, но уже давно заросло. Я даже помню, что. Подхожу вплотную, касаясь голой грудью ее обнаженной спины. Вздрагивает. Пальчик замирает. «Сердечко здесь раньше было», — говорю хрипло ей в ушко, утекая от этой близости наших тел. Ставлю руку на ствол, зажимая ее между ним и своим телом. «Марат!» — трется об меня плечом, с трудом разворачиваясь. Ложится спиной на ствол, пытаясь отстраниться. Встречаемся горящими взглядами. Алена миниатюрная, я выше ее на полголовы. «Просто отдай мне мою одежду». «Просто не могу». Кусаю губы, теряя тормоза от ее близости. «Номер телефона давай». «Ты совсем страх потерял, Тарханов?» «Я и не находил, Алена Максимовна». «Я уши тебе откручу, понял, мальчик?» Прищуривается гневно. «Давай, начинай». Поддаюсь вперед к ее губам. Тормозит, упираясь ладонями мне в грудь. «Я бесу пожалуюсь!» Жалобно вздрагивает ее голос. «Я беда». Провокационно улыбаюсь ей, делая шаг назад и раскрывая рубашку. «Прошу». Зло выдергивает у меня из рук. И, быстренько надев, трясущимися пальцами застегивает нижнюю пуговицу. «Я бы на твоем месте начал с верхней», — разглядывая трепещущую грудь. «А что здесь происходит?» Отодвигая рукой куст, выходит к нам директор смены. Пожилая, строгая тетка, которая бдительно следит за нашим обликом морали, и все время портит малину. Как не вовремя. Удивленно смотрит на то, как Алена пытается быстро одеться. «Алена Максимовна!» Стягивает в шоке с носа очки с осуждением, окидывая нас взглядом. «Ну как можно?» «Гаденыш!» В чувствах лупит мне по плечу Ростовская. Гордо задрав подбородок и ничего не объясняя, уходит, запахивая рубашку. Черт, подстава вышла.